Во всяком случае, ему 35, и он мог выбирать среди всех аристократок Сиднея. А выбрал он меня, простолюдинку из рабочего квартала, Донни Мелвилл. «Это говорит в его пользу», — решительно сказал Рон. Он вздохнул. «Вряд ли он захочет провести время за пивом со мной и Тимом в Прибрежном. Думаю, для таких типов больше подходят виски с содовой где-нибудь в шикарном кафе». «Пока да, но он не знает, что он теряет. Подожди немного. В конце года я его заставлю побывать и в Прибрежном». Эс резко встала. «Оставь посуду на столе. Я уберу завтра утром. А сейчас иду спать. Я устала». «Бедняга Донни. Тяжело ей придется быть замужем за таким надутым индюком», — сказала Эс Рону, когда они поднимались наверх в свою спальню. «Ничего хорошего не бывает, когда уходишь из своего класса, Эс», — сурово заметил Рон. «Хотел бы я, чтобы у нее было поменьше мозгов, тогда бы вышла замуж за нормального парня из нашего квартала и поселилась бы в стандартном домике где-нибудь в Блэктауне. Но Донни не нравятся обыкновенные парни. Надеюсь, что все хорошо кончится. Но так не случится, если она будет поддерживать отношения с нами, Рон. Ей это не понравится, но я думаю, что после того, как она выйдет замуж, нам надо постепенно уйти из ее жизни. Пусть она найдет место в их мире, потому что это мир, где ей придется воспитывать своих детей, а? Ты права, старушка». Он посмотрел на потолок, моргая глазами. «Только Тим будет скучать. Бедняга, он не сможет этого понять». «Нет, он ведь как ребенок, Рон. А у детей короткая память. Ты же знаешь его. Он как щенок. Сначала будет скучать, а потом и забудет. Хорошо, что он познакомился с мисс Хортон, так я думаю. Она, наверное, тоже не всегда будет с ним, но надеюсь, что достаточно долго, чтобы он успел пережить уход Донни». Она похлопала его по руке. «Жизнь идет не так, как хочется, правда? Я как-то подумывала, что Донни вообще не выйдет замуж, и что она и Тим останутся в старом доме, когда нас не будет. Она его так любит. Но все же я рада, что она решилась. Я ведь ей говорила много раз, что мы совсем не хотим, чтобы она жертвовала своей жизнью ради Тима. Это было бы несправедливо. И все же я все-таки думаю, что она его немножко ревнует к мисс Хортон. Это помолвка так, вдруг. Тим нашел себе друга, и Донни завелась, потому что мисс Хортон нашла время обучить его читать, а Донни нет, и она сразу бах и обручилась». Рон протянул руку и выключил свет. «Но, Эс, почему именно этот? Никогда даже не думал, что он ей нравится. Ну, он много старше ее, и ей льстит, что он выбрал ее после всех этих своих великолепных светских дам. Может, она его немного боится, немного робеет, и перед его окружением тоже, и от того, что он ее босс. Можно иметь самые умные мозги в мире и все-таки быть глупее, чем последний дурачок». Рон вертелся, пока, наконец, не нашел удобного места на подушке. «Ну, любимая моя, мы ничего не можем тут сделать. Она совершеннолетняя, да и никогда особо с нами не считалась, а в неприятности не попадала, потому что она головастая и очень практичная». Он поцеловал жену в губы. «Спокойной ночи, моя любимая, я так устал, все эти волнения». «Я тоже», — зевнула она. «Спокойной ночи, милый». Глава 11. Когда в следующую субботу Тим прибыл в Артамон к дому Мэри, он был молчалив и подавлен. Мэри ничего не стала спрашивать, посадила его в Бентли и выехала на дорогу. Им пришлось заехать в питомник в Ходжсби, чтобы забрать растения и кусты, которые Мэри заказала на неделе. Тим старательно уложил их в машину, и Мэри велела ему сесть сзади и следить, чтобы растения не упали, пока они едут, и чтобы не запачкали кожаную обвивку. По приезде она оставила его разгружать растения и прошла в его комнату, чтобы распаковать чемодан, хотя теперь у него уже здесь был свой небольшой запас одежды. Комната изменилась. больше не было голых белых стен —